Глава 12. Виктор. Москва встретила нас с тетушкой Эрики неприветливым ледяным ветром и морозом. «Виктор, я думаю, нам следует разделиться. Я поеду домой, в Ясенево, и попробую убедить Эрику, что ее никто не собирался продавать». Кутаясь в длинную рыжую шубу, вещает Регина на всю округу. «Если вы появитесь на пороге квартиры вместе со мной, она чего доброго подумает, что вы хотите увезти ее обратно». «Отлично. Поговорите с ней. У меня в Москве свои дела. Соглашаюсь я. Созвонимся ближе к вечеру. На самом деле, я готов на все, лишь бы избавиться от ее шумной компании. От его назойливого внимания у меня пульсируют болью виски. Если к ней присоединится Иван, я застрелюсь. Поэтому ретируюсь еще до того, как чрезмерно болтливая тетушка не поняла, что у нее нет моего номера телефона». У меня есть одно очень хорошее свойство – природная интуиция. Это свойство не раз выручало меня в делах, помогая сделать правильный выбор в сложных ситуациях. И сейчас я уверен, Эрика не показывалась у себя дома. Скорее всего, она осталась у брата. Я ловлю такси и еду туда, где живет Николас. Мне необходимо поговорить с Эрикой прямо сейчас. Нет смысла оттягивать наш разговор, ведь мы и так упустили целые сутки. Уверен, если я возьму ее за руки, она сразу же успокоится. Я отвезу ее в свое любимое местечко под Лиссабоном, в Алгарве, что находится на самом берегу океана. Самое главное, чтобы она мне поверила, и чтобы мы остались одни, без тетушек, охранников и прочего сопровождающего персонала. Ведь до тех пор, пока в наши отношения не вмешивались наши родственники, все складывалось прекрасно. Я выхожу из такси у подъезда. Ледяной ветер обдает меня волной холода. Я потираю руки и жалею, что не надел теплую дубленку. В пальто неуютно, но именно к нему идеально подходит шарфик, который мне подарила Эрика. Поднимаясь по ступеням, вхожу в подъезд, поднимаюсь на лифте на 4-й этаж. Сейчас я увижу Эрику, и все изменится. Жму на кнопку дверного звонка, в ожидании нервно потираю ладони. Почему-то я уверен, как только мы с Эрикой посмотрим друг на друга, непонимание рассеется. Дверь открывает брюнетка в джинсах и топике. В появившуюся щель вытягивает свою морду немецкая овчарка. «Привет! Чем могу помочь?» Приветливо улыбается мне девушка. «Привет! Я Виктор. Скажите, Эрика случайно не у вас остановилась?» «А-а-а!» – весело хлопает в ладоши брюнетка. «Тот самый Виктор!» «На фото вы другой». «На фото?» Непонимающе посматриваю на нее я. «Ну да, это же вам собирались продать Эрику в новогоднюю ночь». «Продать?» Я растерян. Вот так в лоб мне еще никто не говорил правду. В моей среде люди привыкли вуалировать истинные намерения. «Да вы проходите, не стойте! Ник, у нас гости!» Из комнаты высовывается рослый и смазливый блондин. Видимо, это и есть брат Эрики. Он дружелюбно пожимает мне руку. «А где Эрика?» Растерянно посматриваю на царящий вокруг беспорядок я. «Эрика?» Николас и его подружка переглядываются. «Прежде чем мы скажем, где Эрика, нам надо знать ваши истинные мотивы», произносит блондин. Напускное дружелюбие тут же сходит с его лица. «Если вы действительно заключили сделку с ее отцом, только ради пунктов завещаний, то советую не тратить понапрасну время. В мире полно девственниц, готовых отдаться вам за ваши деньги, а вот сестра у меня одна». «Я вижу, Эрика вам уже все рассказала». Потираю подбородок я. «Только есть один момент. Я здесь, потому что она нужна мне». «Ничем не могу помочь. Приходите через неделю», – улыбается блондин. «Почему через неделю?» «Потому что Эрика отправилась в новогодний тур по Европе». Сладко улыбается его подружка. «Куда?» Хлопая глазами, как последний идиот, почти выкрикиваю я. «В новогодний тур! Купила горящую путевку и улетела в Европу!» Как маленькому поясняет мне она. «Какую путевку? Как можно купить путевку за тот день, что мы не общались?» «Как какую? Горящую?» «Вы это серьезно?» «Уж куда серьезнее. Вещи ей собирать помогали, так что для вашего неотложного разговора придется подождать неделю, ну или позвоните ей». «Она внесла меня в черный список, я не могу ей позвонить». «Мы не можем ничем помочь». Снова переглядывается сладкая парочка. Немецкая овчарка у них под ногами смешно приподнимает одно ухо. «Отлично. Невеста сбежала у меня из-под носа, и теперь надо мной смеется даже собака». «Как она успела за сутки оформить визу?» «Почему за сутки? Она же в туристическом агентстве работает. У нее есть шенген», – улыбается брюнетка. «Куда конкретно она полетела?» Посматриваю на парочку я. «Отель Штекл. В городе Глубоко, над Волтавой, недалеко от Чески Будеевицы, если вам это о чем-нибудь говорит». Улыбается девушка. «Естественно, мне это ни о чем не говорит. Я не питаю восторга от бесцельных экскурсий по старым плесневелым замкам. В последний раз я был в Праге несколько лет назад, и мне этого хватило. Но я достаю свой сотовый и старательно вбиваю название гостиницы и города». «Спасибо». «Не за что. Приятно было познакомиться». Блондин снова широко улыбается. Его собака виляет хвостом. Само дружелюбие. Я выхожу из подъезда и растерянно смотрю по сторонам. Все усложнилось. Теперь, чтобы поймать свой шанс с Эрикой, мне придется отправиться в Чехию. Хорошо, что у меня тоже есть шенгенская виза. Иначе мне бы действительно пришлось ждать целую неделю, прежде чем нам с Эрикой удалось поговорить. Из угла вылетает тонированный ВАЗ-2107 красного цвета. Неужели такие машины все еще на ходу? Конкретно данный экземпляр, видимо, был подвержен тюнингу, потому что он обвешан новыми бамперами, а громкое рычание двигателя намекает на то, что передо мной гоночный болид, а не семерка. Окно открывается, и оттуда высовывается Иван, телохранитель Эрики. «Виктор, добрый вечер!» «И вам того же». Озадаченно посматриваю на него я. «Садитесь в машину, холодно на улице». Мне кажется, что в старой колымаге, которая косит подгоночный болид, вряд ли будет теплее, но все же сажусь вперед. «Что? Обстоятельства изменились?» Ухмыляется громила. Теплый пуховик, спортивные брюки, кроссовки и вязаная шапочка. Но один в один бандит из 90-х. Я поправляю свое стильное пальто и приподнимаю бровь. «Откуда вы знаете?» «Ее кредитные карточки. У меня в телефоне отмечается все, что она покупает». «И вы ее не остановили, зная, что она приобретает путевку в Прагу?» «Не успел», – разводит огромными ручищами Иван. «Иногда оповещение приходит с опозданием, а в случае с Эрикой сделку провели очень быстро. Кто ж знал, что ей стукнет в голову такая идея?» Его сотовый пиликает сообщением. Взглянув на экран, громила усмехается. «О, в салоне красоты была! Интересно, что вытворила со своей внешностью отчаявшаяся сбежавшая невеста. Надо будет заглянуть в ее инстаграм. Вдруг побрилась наголо». «В инстаграм?» «Ну да, по долгу службы я везде подписан на Эрику. И в соцсетях в том числе. Я их еще взламывать умею. Так что все переписки моей подопечной у меня как на ладони». «И что интересного она пишет подругам?» С насмешливым презрением посматриваю на громилу я. «Ну, из интересного только то, что ей очень нравился один парень. Она звала его «мужчиной мечты». «Что за мужчина мечты?» Напрягаюсь я. «Какой-то Тимур, владелец ночного клуба «Розовая пташка». «Какое глупое название заведения», фыркую я. «Уверен, у нее с владельцем ночного клуба ничего не может быть». В груди начинает закипать ревность. Что еще за мужчина мечты? Эрика – моя невеста. «Не уверен», – хмыкает громила. По горящему блеску в почти черных глазах я понимаю, сейчас он достанет козырь из рукава. Я благородно выдерживаю паузу. «Но не томи, мистер Привет из 90-х. Давай, вываливай свою информацию. Вижу же, у тебя руки чешутся меня огорошить». Объект под названием «Мужчина мечты Тимур» летел вместе с Эрикой на одном самолете и сейчас заселился в ту же самую гостиницу. Он, правда, с мамой. Но что мешает Эрике воплотить мечту о красавце в реальность? К Кстати, у него очень стильная бородка. Не хотите отпустить бороду, Виктор? Кажется, Эрике нравятся лысые бруталы с бородой. Гогочет Громила. У меня что-то обрывается внутри. Мне уже не до веселья. И что же мы тянем время? Хватая его за полы дутой куртки, рычу я. Вылетаем в Прагу немедленно, пока мою невесту не лишили того, что должно быть только моим. Эй, полегче! Окатывает меня звериным взглядом Иван. Я вообще-то куртку только вчера купил. Нечего ее лапать. И вообще, как только мы появимся в Праге, я погружу Эрику в первый попавшийся самолет и отправлю к отцу. Ему не терпится провести с ней воспитательную беседу. Мне некогда болтать с человеком, у которого, скорее всего, нет в наличии разрешения на въезд в Европу. Я теряю с тобой время. Я дергаю ручку тюнингованного гоночного болида под названием ВАЗ-2107 и ставлю ногу на асфальт. Но ведь я на машине. Как думаете, кто из нас попадет в аэропорт быстрее? Вы пешком или я на авто? Раздается насмешливый голос у меня за спиной. Боюсь, что на этой колымаге мы доберемся в аэропорт только завтра утром. Брезгливо морщусь я. Машина – зверь! Обиженно передергивает огромными плечами Иван. А документы у меня имеются. Как вы думаете, можно не иметь наличие документы, когда твоя подопечная работает в турагентстве, и ее самое любимое на свете времяпрепровождение – это путешествие? Ладно, поехали. Сдаюсь я.